Ближайшей была медвежья услуга, расположившаяся на Заневской. К сожалению, там тоже оказалось закрыто. И, судя по записке на двери, до конца дня адвокат будет находиться в суде. Остался только кабинет Рахманова на севере Питера. «Приехали», — разбудил меня Митрофан. Я сам не заметил, как задремал, и теперь с интересом осмотрелся. Тихий дворик радовал глаз зеленью и отсутствием зевак. Возле одной из дверей виднелась скромная, на первый взгляд, вывеска, говорившая, что мы приехали по адресу. Толкнув толстую дубовую дверь, я оказался в довольно богато украшенной приемной. За столом сидел молодой секретарь, первым делом обративший внимание на мой перстень, а уже потом на все остальное. С учтивой улыбкой он привстал и произнес: «Добрый день, добро пожаловать в адвокатский кабинет господина Рахманова. Меня зовут Святослав. Как мне к вам обращаться?» «Обращайтесь по имени Аркадий, а титул – князь Распутин. Ваше сиятельство, прошу подождать несколько минут. У нас клиент. Чего изволите, чаю или сварить кофе?» «Давай чаю, Святослав». Благодарно кивнул я и уселся на предложенный диванчик. Вскоре мне подали весьма недурной чай, а через десяток минут вышла она. Едва я увидел эти зеленые глаза и тугую косу темных волос, мое сердце пропустило удар. Встав с диванчика, я спросил: «Эльза, глава 16. Эльза, простите, вы меня с кем-то путаете. Меня зовут Екатерина. Екатерина Рахманова, вы к нам за консультацией?» Девушка подошла поближе и с любопытством посмотрела на меня. Вблизи ее сходство с Эльзой было еще больше. «Извините, вы действительно очень похожи на мою знакомую. И да, мне действительно нужна юридическая консультация. Тогда прошу в мой кабинет. Батюшка все еще занят. Очень важный постоянный клиент». Зайдя в кабинет, девушка села за стол и знакомым жестом заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Снова нахлынуло наваждение. Екатерина была один в один, как моя Эльза. Когда-то давно, когда я проживал свою, теперь уже первую молодость, я был влюбился в одну ведьму. Несмотря на молодость, она уже успела сделать себе имя. Эльза-змея. Наша первая встреча едва не оказалась последней. Колдунье очень не понравилось, что я первым занял единственный номер люкс в единственной таверне одного маленького городка, название которого я уже и не помню. Едва не задушив меня призванным питоном, ведьма была вынуждена отступить. Подоспели вампиры из моей охраны. После этой встречи молодой некромант потерял голову. После почти 5 лет осады, ледяная крепость Эльзы пала, но счастье продлилось недолго. Девушка отправилась в дальний поход, когда я был занят одним крайне важным экспериментом и не мог последовать вместе с ней. Когда она не вернулась в назначенный срок, меня начало одолевать беспокойство, а потом пришли вести из королевств светлых. Там устроили пышные торжества по случаю убийства Эльзы-змеи, моей Эльзы. После этого я зарекся влюбляться, и даже в новой жизни мне удавалось держать обет, данный самому себе. До этого дня. «Князь, вы меня слышите? Я уже 2 минуты пытаюсь добиться от вас ответа, с какой целью вы пришли к нам. Может, вам стоит вызвать лекаря?» «Ох, нет, ваше поразительное сходство не дает мне покоя. Должно быть, та барышня для вас очень дорога. Вы так на меня смотрите, что скоро вгоните в краску». Как бы ни хорохорилась девушка, мое внимание ей очень нравилось. Была дорога. Увы, она погибла много лет назад. «Ох, простите, я не знала, что так похожа на вашу маму». «Нет, что вы. Вы очень похожи на мою невесту. Но вы же сказали, что это было много лет назад, и в другом мире. В вашем, я пришелец. Перестаньте разыгрывать меня. Вы очень молоды, а рассуждаете так, будто вы древний старик». Рассмеялась Катя. «Наверное, так оно и есть. А может, это любовь с первого взгляда? Кто знает. Давайте займемся делом». Окончательно смутилась девушка и снова поправила непослушную прядь. «Хорошо, давайте. Дело в том, что меня ограбили». «Ограбили? Тогда это не наша юрисдикция». Начало было девушка, но я остановил ее поднятием руки. «Имущество моего рода было разграблено под предлогом неких карточных долгов, оставленных предыдущим главой. И, простите, кого вы подозреваете?» «Не подозреваю, а прямо обвиняю. Шуйские. А вы, Аркадий Распутин. Это многое объясняет». Посерьезнела Екатерина и откинулась в кресле. «Признаться, шансов что-либо доказать будет крайне мало. Шуйские имеют немалое влияние даже в имперском суде. Согласен, но сидеть сложа руки я не намерен. Пусть шансы крайне низкие, но они есть. В таком случае, вот предварительная сумма, за которую мы возьмемся за ваше дело». Девушка быстро черкнула на бумаге и передала ее мне. Похоже, что-то все же отразилось на моем лице. Запрошенная сумма в несколько раз превосходила мои финансовые запасы. Прямо сейчас платить не нужно. Мы начнем предварительную работу и подготовку материалов для обращения в суд. Мягкая улыбка озарила милое лицо собеседницы. Вернув ее, на своем, задал вопрос, вертевшийся на языке с самого начала разговора. В течение недели деньги будут, и я не могу не спросить, что вы делаете сегодня вечером. Работаю. Обворожительно улыбнулась Катя. А завтра? И завтра тоже. Давайте вернемся к этому вопросу, когда внесете оплату. Жестоко, но справедливо. В таком случае, до свидания, прекрасная Екатерина. До свидания, князь. Буду ждать от вас вестей. Окрыленный, я выскочил на улицу и запрыгнул в машину к Митрофану. Не знал, что некроманты могут так сиять, наставник. Усмехнулся Морозов, посмотрев на мою довольную физиономию. Некроманты тоже люди. Что бы там про нас ни говорили, по тебе заметно. Так понравилось, как ты. А, впрочем, да, влюбился по уши. Оно и заметно. Эх, молодость. Покачал головой Митрофан. Сам то, можно подумать, старик. Рассмеялся я. Чуть погодя, к смеху присоединился и здоровяк. Отсмеявшись, я задал неожиданный вопрос. Морозов, не пора ли нам нанести ответный удар, а мы справимся? Неверяще ответил вопросом на вопрос ученик. Конечно, не на поместье же нападать. Я не знаю ничего подходящего, но знаю, у кого можно спросить. Боец из моего отряда в наемники подался, и даже все еще жив. Если кто и знает, то только он. Тогда звони ему. Не, звонить ему бесполезно, все равно не поверит. Проще будет выцепить его в баре на Крестовском. Надеюсь, все пройдет гладко. Вздохнул я. А вот этого, скорее всего, не будет. Осклабился Митрофан. Ох и чует моя задница, что добром это не кончится. Остаток вечера добирались до нужного места, продираясь через пробки. Пару раз, едва ли не буквально, нашлись альтернативно одаренные личности, хотевшие не то подрезать, не то устроить так называемую автоподставу. К сожалению для них, наш автомобиль был приспособлен для самых разных событий, в том числе и для таких. Сработала магическая защита, попросту оттолкнувшая лихачей. С трудом найдя место для парковки почти в квартале от нужного заведения, мы выдвинулись пешком. Несмотря на довольно поздний час, прохожих меньше не стало. Наоборот, казалось, что большая часть жителей города пряталась днем в домах и высыпала на улицы, едва начало темнеть. Очень похоже на наши города. Многие темные расы не слишком любят солнечный свет, поэтому основная жизнь начинается после заката. Наставник, ты печатку сними, на всякий случай. Там ребята простые собираются. Благородных, уж простите, не очень любит. Их никто не любит, даже сами благородные. Пошутил я, но перстень снял и убрал в карман. Одежду я и так носил не самую вычурную, так что мог бы сойти за просто богатенького парня. Беспрепятственно попав в бар, мы погрузились в атмосферу тяжелой музыки, крепких напитков и не менее крепких мужчин. Девушки тут тоже встречались, но все с кавалерами. Что характерно, попыток завести знакомство с ними не было ни одной. Сколько раз я бывал в подобных заведениях, всегда находилась пьяная, да и не только, свинья, клеящаяся к чужим женщинам. Пробившись к стойке, Митрофан выяснил, что его знакомого еще нет, поэтому мы взяли по напитку и стали ждать. Как и ожидалось, долгим ожидания не было. К нам подвалил амбал крупнее даже, чем Морозов, сел рядом, схватил мой стакан и залпом выпил напиток. А я то думал, сюда только настоящие мужики приходят. Похоже, что ошибался. Такую бурду только девки пьют. Бармен, налей напиток для тех, у кого есть яйца, а не эту дрянь. Провокация? Простая как лом и действенная как проклятие от запора. Если не отвечу, то с нами даже разговаривать никто не будет. А если да, то придется драться. Положив руку начавшему вставать Митрофану, я заставил его сесть обратно, затем повернулся к хаму, смерил его взглядом и, нарочито погромче, сказал: «Парень, ты не по адресу. Если ищешь дружка на ночь, то тебе в другое заведение. Спасибо за выпивку». Я подхватил стакан уже из-под носа грубияна и махом влил в себя жидкий огонь. Крепкая штука. Немного напомнила гномий самогон. Они его не только пили, но и заправляли им свои паровые машины. Окружающие, ожидавшие скорой развязки, довольно заржали, предвкушая кровавую развязку. Иной, в их понимании быть не могло. Что ж, не буду разочаровывать публику. Хам только начал замах своей ручищи, когда я сработал на опережение, врезав ему прямым в челюсть. Такое впечатление, будто стену ударил. И это ты называешь удар? Вот удар. Оскалился громила, завершив замах и молниеносно ударив в ответ. Еще один модификант на мою голову. Страшный удар, которым, по идее, можно сломать все, начиная от шеи, заканчивая черепом, ухнул как в пустоту. У меня лишь чуть откинулась голова, а мой противник с ужасом уставился на то, во что превратился его кулак. Вы дрались в детстве пластилиновыми боксерами, во что превращались их перчатки. Можно представить и так, нечто похожее произошло и с грубияном. Мгновенное размягчение костей сделало их очень пластичными, отчего кулак превратился в блин. Я же не просто некромантом был, а мастером костей. Сходи к Мечникову, парень. Он тебе поможет и молись всем богам, что я не сделал с тобой то, что ты хотел сделать со мной. Бармен, повтори. Я потерял всякий интерес к хнычащему громиле, баюкавшему пострадавшую конечность, и повернулся к новому действующему лицу. В нашу сторону не спеша продвигался детина митрофановских размеров, и, в отличие от пострадавшего грубияна, этот внушал некоторые опасения. Добравшись до нас, он неверяще спросил: «Мороз, ты что ли, а кого еще ты хотел увидеть, волк?» «Так, погоди-ка, ты говоришь, случилось чудо или я не заметил, как надышался дурмана?» «Чудо, волков, чудо, как же я рад тебя видеть!» Мужчины крепко обнялись, а я мысленно поежился. Меня бы от таких просто раздавило бы, хотя, вру, не просто и не раздавило, но это совсем другая история. Какими судьбами тут? Неужели решил пойти в найм? Да нет, меня текущее место устраивает. Погоди-ка, а кто это там стонет? Неужели кувалда получил по заслугам? Давно ему говорили, не задирай новеньких. Так его кувалда звали, теперь он скорее оладушек. Ахаха, точно, Вадим Волков, Аркадий Распутин, ответил я, протянув руку для рукопожатия. Тот самый, изумился волк, но руку пожал. Однофамилец, улыбнувшись, подмигнул ему. Я так понимаю, голос к Морозу вернулся не без вашей помощи, с моим, скажем так, непосредственным участием. В таком случае, я ваш должник. На той охоте, Митрофан прикрыл меня собой. Ерунда, для своего человека не жалко. И тем не менее, тогда вы можете мне помочь в одном деле. Мне нужно узнать обо всех предприятиях шуйских. Что-то конкретное, расположение и производимые товары. Этого будет достаточно. Хотя, нет, если они охраняются наемниками, то это тоже надо узнать. Задачку вы мне задали знатную. Про все не расскажу, но на одно предприятие на днях завели партию дорогостоящего оборудования и еще какие-то ящики. Все под усиленной охраной гвардейцев. Наемник достал из кармана ручку и черканул на салфетке адрес. После наклонился к самому уху и тихо, чтобы услышал только я, зашептал: «Там калитка слева есть, на камерах не просматривается, кусты густые, там пацаны за выпивкой бегали». И уже откинувшись, нормальным голосом продолжил: «Мы на шуйских сильно обижены, очень сильно, кинули они нас, да ребята, да», дружно гаркнул зал. «Кинули, тебя, волка, кинул наниматель», оживился Морозов. «Все так, брат, навыдумывали каких-то штрафов и мы едва ли не должны им остались, за полгода службы получили как за неделю». «Погоди, ты оставил это без ответа, а что я им сделаю, не войну же им объявлять, нас размажут». Волков в сердцах стукнул кулаком по стойке, едва не сломав ее. «Волчара, если опять сломаешь, заплатишь вдвойне», предостерег его молчавший все время бармен. «Саныч, не кипятись, надо будет, сам новую сделаю». «Твое сам знаешь куда годится, руки у тебя золотые, Вадим, но из жопы». Все находившиеся в зале, в том числе и сам Волков, заржали с этой нехитрой шутки. «Да ладно тебе, неплохо же получилось, неплохо, да я ей нерадивых полотеров теперь пугаю, один даже посидел, бедолага, компенсацию пришлось ему выплатить, а можно посмотреть, хоть одним глазом», не удержался я. В ответ, Саныч одарил меня очень красноречивым взглядом. «Узреть ее достойны только избранные. Ты, пока, недостоин», зловеще заявил бармен и как ни в чем не бывало вернулся к прерванному занятию. «Не то стаканы протирать, не то запасы инспектировать. Не обижайся на Саныча. Зайдешь еще пару раз, станешь своим. Тогда, может, покажет. Страждущий станет достойным, лишь выполнив свою миссию». Снова оживился этот загадочный человек. «Он всегда такой, прошептал я новому знакомому. «Нет, обычно от него больше трех слов за неделю не услышишь. Похоже, ты ему понравился». «Надеюсь, что так», — тяжело вздохнул я. Дорога до нужного места заняла почти половину ночи. До промзоны добрались сравнительно быстро, а потом долго искали нужный адрес. Таблички тут висели в самых неожиданных местах, а соседние номера зданий могли попасться на разных концах улицы. Добравшись, наконец, до искомого предприятия, мы с Митрофаном расположились на почтительном расстоянии от цели. Несмотря на позднее время, с территории доносился рабочий шум, а возле проходной слонялись четверо гвардейцев. «Ты погляди, сколько охраны! Наверняка тут что-то очень интересное. Охраняют как собственное поместье», — подтвердил здоровяк. «Ты и там успел побывать?» «Постояли как-то во внешнем оцеплении. Ворота только издалека видели. Очень любопытно. И насколько же у нас коррумпирована армия, что императорских гренадер дергают для охраны одного из великих родов. За всю, не скажу, но некоторые генералы шуйскими, похоже, прикормлены. Ладно, не время и не место это обсуждать». Волк сказал, что сбоку есть непросматриваемая калиточка. «Кажется, вон тот проулок ведет в нужную сторону. Как по заказу, фонарей на той улочке не было, а высокие стены заводских корпусов давали достаточно густое затемнение. Никем не замеченные, за нами никто и не наблюдал. Если честно, мы добрались до неприметного, на общем фоне, куска металла в бетонной стене». Жестом показал ученику затаиться, я стал листать кодекс. После усиления мне стали доступны не только гранаты, но и ритуалы малых костяных химер. Просканировав местность, сразу обнаружил крысиный труп. Чтобы не терять время на его вызволение, просто поднял как обычного мертвеца, заодно и избавил от лишней плоти. Когда скелет грызуна дополз до нас, я покачал головой. Хребет перебит в двух местах, задние лапы отсутствуют, как и часть хвоста. Контейнер на нее уронили, что ли? Упокоив бывшее животное, наскоро начертил ритуал и задумался, кто мне нужен. По уму, сейчас пригодится разведчик-диверсант. Выбор пал на костяного паука. Химера бодро вскочила на 8 остроконечных лап и шустро скрылась в щели между калиткой и забором. «Ученик, охраняй». Я сел прямо на землю и прислонился к стене. «Я тебе собака, что ли?» «Ладно, присмотрю». Но мне уже было не до него. Подключившись к чувствам своего маленького диверсанта, на несколько мгновений получил дезориентацию. Это тело еще не привыкло к таким фокусам. Когда зрение восстановилось, мне открылась любопытная картина. Два гвардейца расположились сразу за дверью, и, пользуясь скрытостью позиций, они предавались самому поганому, для часового, занятию, спали. Обилие бутылок и недоеденная закуска были апофеозом их безалаберности. Хотя, в чем-то я этих мужчин понять могу. Работа нервная, пост дальний и скрытый. Не факт, что про него вообще кто-то знает. Вот и расслабились ребята. Безо всякого сожаления прокрался химерой к их шеям. Два быстрых укола иглой с ядом, и постовые заснули навечно. Отключившись от паучка, я осмотрелся из-под закрытых век, заодно обратно привыкая быть человеком. Митрофан бдел, тревога не звучала, поэтому я полностью открыл глаза и скомандовал. Поехали. Глава 17. Калитка, вот неожиданность, оказалась заперта изнутри. Снаружи, во всяком случае, даже скважины не было. И почему я не проверил этот момент через паучка? Теперь то уже поздно. Химера была одноразовая и разрушилась после отключения. Морозов хотел было решить вопрос по старинке, попросту выбить, но я придумал способ попроще и куда тише. Костяной клинок легко рассек металл в районе петель, и здоровяку пришлось ловить довольно массивный дверной лист. Грохот от его падения мог бы привлечь нежелательное внимание раньше времени. Когда преграда была убрана, мой спутник тихо присвистнул. «Это сколько надо было выжрать?» «Много. А давай, как ты их оживишь?» «Я? Может, ты сам? А учиться на чем? Не бродяг же собирать. Это негуманно. А тут два свежачка. Как раз. На, вот, тебе мел, черти ритуал. У тебя книжка для этого есть». Недовольно сопя, ученик вычертил со второго раза нужную фигуру, постоянно сверяясь с кодексом и запитал ее силой. Тела гвардейцев задергались, а после неуверенно встали на ноги. Покачиваясь и держась друг за друга, они отлично изображали пьяную вдрызг парочку. Учитывая исходившие от них амбры, подмена вскроется далеко не сразу. «Отличная работа, ученик, а теперь отправляй их бродить, пусть отвлекают внимание». «Да какая это отличная, кривые, косые, на ногах еле держится. Для первого раза результат превосходный. Обычно у начинающего некроманта зомби начинают ходить, хорошо если после третьего поднятия. Пока неживая парочка привлекла внимание патруля, мы подбежали к ближайшему складу. По счастью, ворота в нем были нараспашку и ничто не помешало проникнуть внутрь. Едва глаза привыкли к темноте, Митрофан тихо присвистнул. «Это то, о чем я подумал. Не знаю, о чем подумал ты, а я вижу контейнеры для энергокристаллов. Не сказать, что сильно редкая штука, но их всегда не хватает, потому что используются везде, где нужны накопители. Из энкрисов они получаются одними из самых лучших, в плане емкости, долговечности и сложности обработки. Разумеется, существуют материалы и получше, но они редко встречаются или требуют сложной переработки, зачастую и того и другого. Мой автомобиль, например, имеет 4 накопителя на кристаллах». Предвкушающие улыбки наползли на наши лица. Сырые инкрисы были достаточно нестабильными, поэтому требовали особые контейнеры для перевозки. А, судя по количеству ящиков на складе, завезли их сюда в очень большом количестве. Я даже на секунду задумался, успеем ли мы сбежать на достаточное расстояние, но сразу отмел эту малодушную мыслишку. Хорошо, что удалось сюда тихо проникнуть. Сейчас все замени, мою речь прервал рев тревожной сирены. По бетону загрохотали подкованные ботинки, раздалась быстро стихнувшая стрельба. Жалко парней, поморщился Морозов. Еще бы, откат после уничтожения зомби довольно неприятный. С непривычки, разумеется, потом привыкнет, новых сделаешь, ходу, пока нас не заметили. Увы, нас заметили. Снова пришлось ставить баррикады и перебегать от укрытия к укрытию. Митрофан отстреливался из трофейного ствола, вроде даже результативно. Может, гранатами их? С надеждой спросил ученик. А если кристаллы зацепит, я, может быть, выживу, а ты, нет. Понял, не дурак. Что делать-то? Убивать. Ситуация возле аномалии повторилась. С той лишь разницей, что тяжелое вооружение не рисковало применять ни одна из сторон. Ну и отравителя не было. Вместо него нашелся маг Земли. И, судя по масштабности воздействий, с кодексом, территория завода превращалась в укрепрайон. Появились окопы, насыпи, даже подобие бункера из гранита, но без крыши. Наша диспозиция стремительно ухудшалась. Враги окопались и достать их стало гораздо сложнее. Чертов геомант, завязнем тут до прихода подкреплений. Без мощной штурмовой группы, этого засранца не сковырнуть. Когда действуешь против мага Земли, время работает против тебя. Относительно слабые в атаке, они гении защиты. Могут нарастить вокруг себя столько слоев обороны, что его будет просто не достать. Ты заметил, что он укрепил вон те два корпуса. Какие? Прямо за дотом, вижу. Думаешь, инкрисы там? Скорее всего. Тогда это все меняет. Ты знаешь, что делать, сказал я, создавая некрогранаты. Моя прили есть. Митрофан едва не запрыгал от радости. Схватив первую, он прижал ее к щеке и с широким замахом отправил в сторону врага. Похоже, навык метания успел восстановиться. Граната взорвалась четко над скоплением гвардейцев, кучковавшихся в доте. Криков раненых не было, всех посекло на повал. Быстро раскидав еще несколько лимонок, бывший гренадер заставил врагов залечь. Даже геомант перестал строить новые укрепления, сосредоточившись на собственной безопасности. Наделав еще с десяток сюрпризов, я сосредоточился на уже испробованном на суккубе ритуале. Гранаты выявили примерную позицию геоманта, а резкий прирост активности в одной точке выдал его, что называется, с головой. Во второй раз чертеж получился быстрее, чем в прошлый раз, да и сил вытянул немного меньше. Не сказать, что это стало проблемой, я стал в разы сильнее, но все равно было неприятно. Луч некротики ударил в земляной вал, практически испарив его, начал прожигать толстый слой гранита, которым закрылся вражеский маг. Видимо, почуяв, что дело пахнет нефтепродуктами, он попытался сбежать, но собственная трусливость сыграла с ним злую шутку. Каменный кокон быстро не разломать, будь ты хоть трижды магистром геомантии. Одна ошибка и тебя скорее погребет многими тоннами породы. Я такое видел. Кстати, луч прожег камень быстрее, чем маг сумел его разрушить с другой стороны. Защитный саркофаг стал могильным. Интересно, получится из бедолаги лич? Гвардейцы, которые увидели кончину мага, совсем пали духом. Еще и их бывшие товарищи добавляли сумятицы. В окопе особо не развернешься и зомби издалека не заметишь. Угловатая форма фортификации тоже не способствовала сквозной видимости. Поэтому за каждым поворотом бойца мог ждать его бывший соратник, мертвый, голодный и совершенно нечувствительный к боли. Бойцы по привычке старались выстрелить в тело или конечности, некоторые пытались сойтись в рукопашной. Все это было бесполезно, только разрушение мозга искажало заклятие нежизни, отчего зомби становился обычным трупом. В будущем попробую сделать неживые бомбы из таких умертвий, чтобы при их уничтожении они взрывались в скоплениях солдат. Я уже говорил, что некромантия профессия творческая. Вроде да, мертвую плоть можно использовать любым способом, было бы воображение. Хотя этот принцип справедлив и для других направлений магии, да только стихийники предпочитают развивать лишь голую мощь. Зачем придумывать, как обойти препятствие, чтобы достать цель за ней, если можно снести сразу все? Зачистив сектор впереди, мы почти продвинулись вплотную к целям. Почти, потому что сзади на нас напали. Едва слышный, на общем фоне, свист раскручивающегося блока стволов я не услышал, а скорее почувствовал. Вернее, почувствовал я, что она слегка протянула руку в мою сторону. Этого было достаточно, чтобы кувырком откатиться в сторону ближайшего укрытия. Воздух разорвала очередь крупнокалиберных пуль, взрыхливших бетон в том месте, где я только что был. Митрофан такой феноменальной реакцией не обладал, но неким боевым чутьем владел в полной мере, поэтому тоже почти смог уклониться. Одна из пуль рикошетом задела ему руку, вырвав изрядный кусок мяса. Обычный человек уже умер бы от болевого шока. К счастью, мой ученик таким не был. Ругаясь как сапожник, он перетянул руку, останавливая кровотечение, и хрипло крикнул мне: «Дело труба, этот же Гернауты». «Да ну», не поверил я и быстро выглянул. «Какого хрена? Эти ходячие маготанки есть только в личной охране императора. И то, штук 5, не больше. А тут они с гербами шуйских на броне, да еще и сразу 2. Или британская разведка плохо работает, или фактор коррупции на моей новой родине настолько велик, что образцы передового вооружения уходят не в те руки. Не удивлюсь, если они их даже за границу продают, раз так широко используют на своих объектах». Заклинание игл оказалось бессильным против этих броненосцев. Даже перенасыщенное энергией копье разбилось в пыль, лишь всколыхнув щит. Парализация с такого расстояния не работала, а понос просто не подействовал из-за того же щита. Такое ощущение, что я малый крепостной купол щит пробить пытаюсь. Идея пришла, как всегда, неожиданно. Над этими ходячими танками проходила высоковольтная линия электропередачи. Пара серпов, и на левый доспех очень удачно упали 2 провода. Щит опять замерцал, отражая электрическую атаку, но продержался сравнительно недолго, будучи просаженный моими предыдущими атаками. Оператор только начал реагировать, как оба провода коснулись корпуса доспеха. Так он и застыл с поднятой рукой и исходя легким дымком. Его товарищ, заметив неладное, поспешил покинуть зону возможного поражения. А жаль, там еще одна фаза осталась. Махнув Митрофану отступать окопами, поспешил воспользоваться собственным советом. Неизвестно, сколько еще здоровяк сможет продержаться без помощи. По ощущениям, жабий амулет успел накопить некоторый заряд, что будет совсем не лишним. Даже после того, как я его подлатаю, Джаггернаут продолжал утюжить позиции. Складывалось впечатление, что боезапас ему поставляют прямо со склада телепортом, а стволы зачарованы арктическим холодом. Вселенная будто бы подслушала мое мысленное возмущение. Стрельба прекратилась, но жужжащий блок раскаленных стволов продолжал целиться примерно в нас. Тяж осторожно начал сближение. Кроме минигана на нем угадывалась гранатометная установка, сложенная за спиной и жуткого размера тесак на бедре. Таким можно танки шинковать, не то что пехоту. Обычный человек такую рельсу и не поднимет даже. Некротическое лечение привычно вытянуло всю доступную энергию из оружающей среды. Досталось даже немногочисленным зомби, выжившим после добивания остатков гвардии. Их просто упокоило. Зато Морозов снова мог пользоваться рукой. Разве что шрамов прибавилось. Тут даже сапфировый амулет оказался бессилен, исчерпав запас энергии на долечивание. Все же мое исцеление действует довольно топорно, больше напоминая полевого санитара, стабилизирующего раненого. В отличие от хирурга в госпитале, который полностью устраняет повреждения, ну или не совсем, снова заговорил пулемет, напоминая нам, что засиживаться смерти подобно. И так эдак покрутив ситуацию, под градом пуль проникли в производственный цех. Ожидаемо, хранилище кристаллов оказалось заперто, как и не было готовой продукции. Даже в заглушенной линии было пусто. Похоже, работали до упора и попутно эвакуировали товар. Молодцы, война войной, а экономика должна быть экономной. Я уже не первый раз замечаю, что Митрофан фартовый парень. Он и в этот раз смог удивить. Сунув руку под какой-то кожух, он вытащил практически обработанный энергетический кристалл. Удивил, впрочем, не самим этим фактом, а тем, что кристалл был красного цвета. В отличие от самых распространенных, синих, красные были на порядок более емкими и обычно шли на нужды армии. Теперь было понятно и обилие гвардии, и даже пара джаггернаутов, высланных на подмогу. Мы двумя ногами влезли в аферу государственного масштаба. И тем слаще будет осознание, какую свинью я подложу своим врагам. Осталась ведь сущая мелочь. Взломать хранилище и уничтожить второй доспех. Долго размышлять нам не дал ходячий танк. Вломившись в цех, он устроил ураганную пальбу. Пытаясь задеть нас, он то и дело попадал в довольно дорогостоящее оборудование, безвозвратно превращая его в металлолом. Мы, насколько позволяли укрытия, помогали ему в этом благородном начинании. Очевидно, потеряв терпение от того, что мы постоянно прячемся, оператор решил пойти ва-банк. Гранатомет на его плече со щелчком пришел в боевое положение, а сам доспех застыл для лучшего прицеливания. Жопа. Мрачно констатировал здоровяк наше положение. И в целом я был с ним согласен, если бы не одно «но». За нами очень удачно оказалась дверь усиленного хранилища. На счет два, ложись и затыкай уши. Я был рад служить. Раз, вам, ваши. Два, Митрофан не сплоховал. Едва раздалась команда, он тут же выполнил приказ, рухнув на пол. Плюхнувшись рядом с ним, я накрыл нас обоих максимально доступным слоем укрепленных костей. Эдакая пародия на бункер Гемонта. За нами громыхнуло. Сперва не слишком громко, зато потом грохнуло так, что я оглох. Нас сорвало вместе с костяным колпаком и унесло куда-то вперед и вверх. На наше счастье, третий взрыв мы встретили, будучи повернутые к нему щитом. Иначе нас бы по нему размазало тонким слоем, а может и толстым. Кто знает. А потом, полуконтуженные, мы познали радость свободного полета. Более крепкий до всяких неурядиц Морозов первым пришел в себя. Одной рукой он сгреб меня, второй схватил наш щит и, используя его на манер парашюта, спланировал прямо в ближайшее озерцо. Мокрые, но живые, мы выбрались на берег. Ученик что-то восторженно говорил, но я покачал головой и показал пальцем на уши. Тот понимающе покивал и замолчал, давая мне время прийти в себя. Только показал рукой в ту сторону, откуда мы прилетели, а там было на что посмотреть. Над городом вырастало грибовидное облако, подсвеченное изнутри молниями. Охренеть, это сколько же там было этих чертовых кристаллов. И чем думали шуйские, притащив эту бомбу в столицу? Слух возвращался неохотно. Сперва появился мерзкий писк, постепенно он перешел в рокот, а после и вовсе пропал. Митрофан, в следующий раз, когда я соберусь воевать с джаггернаутом, пожалуйста, останови меня. «Ладно, как скажешь», — кивнул соратник и кивнул в сторону взрыва. «А ведь красиво, угу, лепота, даже матом ругаться не хочется». Мы молча посидели еще немного, пока кое-что не вспомнили. «Надо бы машину забрать, если она уцелела. Проверить все равно надо». До того места, где мы оставили транспорт, добрались довольно быстро, нас выбросило в ту же сторону, с которой мы приехали. Повсюду были разрушения. Чем ближе к эпицентру, тем более обширными они были. От вида попадавшихся руин, надежда найти свою собственность таяла с каждым пройденным шагом. Если честно, заглядывать в проулок, где мы припарковались, было страшно. И это после всего, что с нами случилось. Здания в этом районе были разрушены весьма капитально, местами даже частично перекрыв дорогу. Но обошлось. Над автомобилем было нагромождение металлоконструкций, накрывших ее шалашом. Единственной проблемой стало то, что нам было не открыть двери, стальные балки рухнули почти впритык к кузову. Сага о том, как мы вытаскивали свой броневик, достойна отдельной истории, поэтому приводить ее здесь не буду. Скажу только, что это было нелегко. Когда транспорт был освобожден, в кармане у Морозова неожиданно пиликнуло. Под моим удивленным взглядом, он достал телефон модели «Кирпич неубиваемый» и вчитался в сообщение. «Саныч зовет, пишет, что срочно. Ну поехали, раз срочно». Утренний Питер, в отличие от ночного, выглядел сонно. Мы быстро промчались по полупустым улицам. Митрофан лихо затормозил перед самым баром, и мы дружно высыпали на улицу. А все потому, что на пороге нас встречал сам загадочный бармен, и по совместительству, хозяин заведения. Его хмурое лицо изображало крайнюю степень озабоченности. Поэтому едва мы подошли ближе, он приглашающе махнул рукой и поспешил внутрь. Проведя нас через зал в подсобные помещения, он остановился возле неприметной, на первый взгляд, двери. Все бы ничего, только из-за нее веяло аурой ужаса. Глава 18. Не может быть, это же древняя легенда. Мой взгляд оказался прикован к тому, чего я никак не ожидал увидеть в этом мире. Да ни в каком из миров, если честно. В темном, тесном помещении, заваленном старыми табуретками и столиками, отдельно от всего выделялась жутковатого вида барная стойка. Что бы ни говорил Саныч про рукожопость волка, это было настоящим произведением искусства. Вырезанные из темной древесины оскаленные пасти твари разломов весьма органично смотрелись вокруг вделанной по центру грудной клетки неизвестного монстра. Теперь я точно знаю, кому заказать сделать кресло-качалку. Стойка как стойка, пусть и оригинального дизайна, только костяк неярко светился желтоватым светом и именно от него шибало ужасом. «Легенды не сжигают деревень», — сухо ответил Саныч. От его слов меня как током пробило. Точно так же сказал отец, когда я прочитал предание о драколичих. Еще в том мире, в этом про них никто не слышал. Когда-то невероятно давно они несли угрозу всему живому. Все расы разумных сплотились в борьбе. Однако эти неживые ящеры почти не поддавались магии стихии. Тогда нашлись смельчаки, впустившие в себя некроз. Многие погибли, но выжившие стали первыми некромантами. Именно они смогли сдержать натиск мертвецов, обратив оружие драконов против них самих же. Борьба шла долго. Союзу живых удалось уничтожить почти всех рептилий. Драколичей оставалось совсем немного, когда они разом исчезли из того мира. Началась эпоха процветания. Темные рассорились со светлыми. Нейтралы занялись своими делами. Разгорелись войны за ресурсы. В общем, разумные занялись своим любимым делом, пока нет внешней угрозы, гадить соседям. И здесь, в другом мире, в тесной каморке питерского бара, я своими глазами вижу яйцо драколича. Едва пробужденное, оно уже начало давить на психику, благо в очень малом радиусе. А что будет, когда он подрастет? Этот вопрос я и задал Санычу. Будет смерть. Ты можешь убить его сейчас или попытаться подчинить. У нас не получилось. Он пробудился раньше срока. Думаю, спрашивать у кого, у вас, бесполезно. Дождавшись утверждающего кивка, я продолжил. Получить драколича в услужение. Соблазн слишком велик, чтобы отказываться. Мы примем любой твой выбор. Погодите, вы сказали, яйцо пробудилось раньше времени. Значит, есть и другие? Есть. Но они пока спят, и мы не знаем, где они. Если хочешь, можешь заняться поисками. А вы? Мы не вмешиваемся в естественный ход событий. Обычно. То есть вы облажались и позвали меня? Не мы, я. Да, я попытался вмешаться и нарушил закон. Когда придет время, меня призовут к ответу. Оно того стоило? Да что я спрашиваю? Конечно, стоило. У вас найдется ящик с плотно прилегающей крышкой? Кажется, был один. Кивнул бармен и ушел. Не став терять времени, я принялся накладывать на яйцо заклятие подчинения. Но то ли они совсем не подходили, то ли срабатывала природная защита, но ни одно из них не закреплялось. Провозился до самого прихода Саныча. Последняя попытка оказалась сравнительно удачной, заклинание не развеялось. Но насколько хорошо оно внедрилось, было неясно. Одним из побочных эффектов нового статуса яйца стало ослабление ауры. Теперь она действовала в радиусе пары метров, вместо 10. Жуткое украшение снимали со стойки втроем. Очень уж тяжелым оказался неведомый костяк, да и портить хорошую вещь не хотелось. Все же стойка была настоящим шедевром. Стенки ящика я покрыл рунами отражения, замкнув их на малый ритуал на крышке. Стоило закрыть ящик, как давление на психику резко оборвалось. Даже дышать стало легче. Беспрепятственно погрузив ящик в машину, мы отбыли в поместье, обгоняя только зарождающиеся утренние пробки. В роскошном кабинете пахло жареным, в самом прямом смысле этого слова. Клетка с попугайчиками пузырилась лужицей расплавленного золота, а ее бывшие обитатели давали аромат хорошо запеченной птицы. Благо, перья этих обитателей разломов были не горючими и от огня совсем не пострадали, и к приятному аромату не примешивался удушливый смрад. Но даже потеря птиц, стоимостью в неплохое поместье, не так расстроила хозяина кабинета, как недавний взрыв. На фоне прочих потерь, иномирные попугайчики были сущей безделицей. С самого утра уже позвонили главы двух из трех родов, которые вложились в совместное предприятие под гарантии безопасности, выданные им, Владимиром, лично. Но даже с этим он справился бы. Немного обеднел, но репутация дороже денег, даже у сильнейшего рода Российской империи. Для дурного настроения была другая, куда более серьезная причина. В том взрыве были уничтожены оба Джаггернаута, переданные ему из императорской охраны, а это означало скорый визит главы тайной канцелярии. В отличие от прочих придворных лизоблюдов, да что говорить, и самого малолетнего императора, Шуйский не имел влияния только на этого загадочного человека. Что говорить, даже его имя было загадкой, как и внешность. Человек – никто. Про него нет ни одной записи в архивах, ему не начисляется зарплата в казначействе. Такое впечатление, что это вовсе призрак, а не человек в черной маске. Он появляется и исчезает там, где ему вздумается, легко обходя любые защиты и охрану. Закончив очередной телефонный разговор, Владимир Никанорович хотел было позвать слуг, чтобы они убрали последствия его несдержанности, уже третий за этот месяц, когда его взгляд зацепился за лежащий на столе конверт. Он мог поклясться чем угодно, но секунду назад письма там не было, ни адресата, ни даже старомодного сургуча, только герб, двуглавый орел, сжимающий в лапах кинжал и удавку, символ тайной канцелярии. Дрожащими руками, князь поднял конверт и заглянул внутрь. Внутри оказалось пусто, но даже так, Шуйский весь покрылся испариной. Пустой конверт означал, что он теперь под пристальным вниманием. Можно сказать, это было первым предупреждением. По некоторым слухам, доступным крайне узкому кругу лиц, его предшественник и конкурент, князь Распутин, тоже получил пустой конверт перед тем, как загадочно пропал предыдущий император. Шуйский же просто воспользовался ситуацией в интересах собственного рода. Разумеется, в высокой политике нет места рефлексии. Демонизировать конкурента в глазах народа, вырезать его род через подставных, и не только, лиц, присвоить активы, все что угодно, лишь бы усилить свой род, все это можно и даже немножко сверху, все, кроме предательства императору, это смерть. Мало кто знает, но некогда существовал род Мухиных, очень большой и очень сильный. Они бросили вызов Романовым, решили сами стать правителями. Теперь про них знают лишь единицы, только те, кому положено знать, что бывает с взорвавшимся родами. Когда раздался стук в дверь, Шуйский уже успокоился. «Входи, Степан». В кабинет вошел звероватого вида модификант с обезображенной рваным шрамом щекой. «Ты выяснил, кто это мог быть?» «Нет, ваше сиятельство. Под подозрение попали Мышкины, Петровы и Вяземские. Но они ваши торговые партнеры, да и не имеют настолько сильных бойцов. Единственное, что удалось выяснить, диверсантов было немного, не больше 5 человек. Степан, ты хоть представляешь, какой силы должны были быть нападавшие, чтобы уничтожить двух джаггернаутов? Ваше сиятельство, в том районе зафиксировали замыкание высоковольтной линии за минуту до взрыва. Почему не сработала защита? Мои люди уже разбираются. И что, больше никаких следов? Мы отрабатываем дополнительные версии, но все видеозаписи были уничтожены взрывом. Значит, расширь зону поисков и присмотрись к этим троим родам. Они могли кого-то нанять, не обязательно даже, что старейшины. Не мне тебя учить. Следующие 2 дня не происходило ничего интересного. Я гонял кота, кот гонял гвардейцев, гвардейцы гоняли скелетов. Только скелеты никого не гоняли и недовольно скрипели зубами. Митрофан усиленно тренировался. Проклятия ему пока не давались, зато у мертвия выходили на загляденье. Приезжал Волков, измерив дерево, пообещал приехать в следующий раз с нужными инструментами. На 3-й день позвонил Петр Евгеньевич и пригласил на заставу. В этот раз выехали впятером. Я, Морозов, Карл с Фридрихом и Сахарок. Просто так, на всякий случай. Эта мохнатая жопа просто пролезла в наш внедорожник и сидела в нем с видом, будто была там всегда. Атаманский выглядел слегка помятым. Даже попросил громко не разговаривать. Однако, после дозы темного исцеления, повеселел и даже предложил выпить чаю, а не того, что вы подумали. Вот, ваше сиятельство, как я и обещал, справил вам официальную передачу аномалии под надзор. Признаться, ваши ребята впечатлили. Пока мои бойцы вынужденно охраняли генералов, случился прорыв периметра и паре кровопускателей удалось сбежать. А во, Это же минимум третий уровень опасности. Да, ваши бойцы их перехватили и ликвидировали практически без потерь. Еще бы они потеряли кого. Зомби-воина не так уж и просто убить. Так они не живые, ни за что бы не подумал. Издалека совсем как обычные солдаты. Вблизи еще насмотритесь. Уж поверьте, позвольте избежать этой незавидной участи. Я лучше с живыми солдатами. Замахал руками офицер и разлил заварившийся чай. Да не тушуйтесь. Подполковник, не хотите, заставлять не буду. На мою нехитрую шутку, собеседник слегка ухмыльнулся. Очень на это надеюсь. Так вот, когда мой командир, генерал Иволгин, увидел ваших бойцов в деле, так сразу и распорядился передать этот участок под ваш контроль. Сколь бы армия ни была велика, солдат всегда не хватает. Это уж точно. А вы еще и Проскурина сманили. Шуточно пожурил меня Атаманский. Может, оно и к лучшему будет. Ему еще вчера утвердили прошение об отставке. Прямо из госпиталя, думаю, рванет прямо к вам. Подполковник с шумом отхлебнул крепкого, как солдатский сапог, чая. Вы сегодня полны отличных новостей, Петр Евгеньевич. Обрадованно улыбнулся я. Тогда я вас огорчу. Империя в опасности. Простите, монгольское ханство стягивает войска к границам. Ляхи в открытую начали разбойничать. Турки перекрыли проливы. Но вроде не нападают. А что скандинавы? А скандинавы сидят на попе ровно. Помнит, черти, как им вломили лет 20 назад. Странно, почему я не слышал. Ну, вас может еще не родили, на тот момент, уж простите за прямоту. Ничего страшного, я действительно молод. Так вот, тот конфликт никто широко не оглашал. Ни тогда, ни сейчас. Семидневная война, как ее прозвали. Шведский король подбил датского соседа напасть на нас, да только просчитался. Дания у нас в кулаке была уже тогда, а шведов мы гнали до самого Стокгольма. Прям так и гнали, рассмеялся я, зная примерные силы, которые могла выставить эта не самая крупная и богатая страна. Удивительно, зачем они вообще решились напасть. Это образно говоря, 39-я гвардейская дивизия просто смяла их наступательный корпус и три дня не спеша каталась по стране, пока высокие стороны договаривались. Хохотнул подполковник. Эх, хорошие времена были. Шведки такие были. Ух, с виду недотроги ледяные. А что в постели вытворяли? Да, лицо офицера приняло мечтательный вид. Значит, кругом враги, резюмировал я. В целом, информация для меня не слишком нужная. Не тот у меня масштаб, но не лишняя. Уменьшать обороноспособность своей страны не хотелось. Даже та партия красных инкрисов на заводе Шуйских выглядела в другом свете. Вполне возможно, что накопители пошли бы на армейские нужды. Во всяком случае, я очень на это надеялся. В любом случае, сделанного не воротишь, а у нас во народов, на минуточку. Пусть и не объявленная, ее просто никто не утвердит, несмотря на все влияние Шуйских. Еще и возросшая активность аномалий. Разломов становится больше и они ведут в более опасные места. Драколич, опять же, в интересные времена я попал, армейцы задерживаться не стали, всего за 2 часа лагерь опустел, даже мусора не осталось. Интереса ради заглянул в постройки и в арсенале обнаружил неожиданный подарок. Бойцы Атаманского очень удачно забыли там пару пулеметов с боезапасом и расходниками. Не теряя времени, приказал своим прибрать находку. Мало ли вдруг проверяющий какой нарисуется и отобрать захочет. Одну адскую машинку отправил на пост возле дороги, вторую затащили на специальную вышку. Там даже крепление любезно оставили. Без дела он там долго не простоял. Поверхность свежего оранжевого разлома пошла волнами и из него повалили некрохимероиды. Застучавший было пулемет, быстро замолк, поскольку пули, даже крупнокалиберные, не наносили критического урона. Пришлось вступать в бой по старинке, с мечами и пиками. Я решил не оставаться в стороне, покрыл себя костяным доспехом, создал двуручный меч и врубился в нестройные ряды монстров. Порождение больного разума представляли из себя неровно сшитые, местами сплавленные, куски тел самых разных существ. Поскольку этот конструктор собирали как попало, боевая эффективность химер была крайне посредственной, но попадались и довольно удачные экземпляры. Кентавра-паук с руками вместо ног и двумя головами, вторая была на животе, довольно проворно перемещался и даже умудрялся пользоваться ржавыми мечами, по одному на каждую руку на теле. Его я порубил первым, мельтешил сильно, с остальными справились мои ребята, разве что с гориллообразным колобком провозились дольше всего. Представьте себе колобок, представили, а теперь сделайте его из плоти. Мерзость, да, тогда приделаем к нему руки туловища, не то из гоблинов, не то из хоббитов. И про огромную пасть не забываем. Прямо на шаротеле. Эта тварь умела не только кататься и бить своими ручищами, но также прыгать, отталкиваясь от земли. Не самый приятный противник. Пару бойцов он едва не раздавил при приземлении. Отделались множественными переломами. Волнение в разломе начало стихать, сигнализируя, что подкрепление к монстрам не подойдет. Что, впрочем, не уменьшало проблем. После первой волны почти всегда следует вторая, куда более мощная. Я принял решение не дожидаться, пока враги соберутся с той стороны, и отправился к ним сам, с небольшой группой поддержки в лицах Митрофана и братьев по посмертию. Где-то рядом мелькал белый хвост Сахарка, но целиком, шерстяной не показывался. В этот раз переход вышел неудачным. После переноса нас слегка мутило, голова болела и кружилась. Еще и осколок оказался довольно поганым. Сырые, темные пещеры оглашал звук капающей впереди воды. Островки светящегося мха на стенах и потолке больше мешали, чем давали освещение. В особо темных местах копошились мелкие насекомые, раздражая и отвлекая. На выбор у нас было три дороги. Большой центральный и два шкуродера по бокам. Нормально идти там не было никакой возможности, только протискиваться боком. В таком положении и не повоевать толком. На довольно крупном камне перед нами, еле заметно виднелись каракули. Интереса ради, Митрофан создал светляка и принялся расшифровывать. Налево пойдешь, жену потеряшь. Направо пойдешь, туалет. А прямо пойдешь, смерть свою отыщешь. Какая досада, мы же не женатые все. Да и в туалет не тянет пока. Когда потянет, уже поздно будет. И то верно. Ну так что, прямо пойдем, как настоящие герои. Настоящие герои всегда идут в обход. Значит что? Значит, мы еще недостаточно настоящие. Резюмировал я и первым пошел вперед. Моим спутникам не оставалось ничего другого, как пойти следом. Слышите, это же ЖЖ неспроста. Морозов, будучи единственным сверхчеловеком в нашей команде, слышал куда лучше остальных. Через половину минуты жужжание услышали уже все мы. К бою. Едва успел дать команду я, когда из темноты вывалилось это. Глава 19. Из темноты прохода на нас вышел трехметровый богомол, ну или нечто очень на него похожее. Все его тело было покрыто броней, и даже, традиционно слабые, суставы, тоже имели сегментные щитки, повторявшими все движения вслед за ногами. Щитки на спине химеры приподнялись, и из-под них показались края мембран. Жужжание повторилось, и стало понятно, что звук издавали крылья. Если он еще и летает, нам конец, ну или нет. Как повезет, изогнутые клинки на лапах раскрылись с металлическим лязгом, а по режущей кромке заструилось некротическое пламя. Если это не босс с локацией, то я сожру свой галстук, пораженно заметил Митрофан. Ты его сперва купи, поедатель одежды, хохотнул я и бросился на перерез монстру. Как уже говорилось, я не классический некромант и предпочитаю полный контакт с противником. Двуручник со щелчком превратился в нечто вовсе неподъемное. «Привет, Гац!» Прим автора и с гудением рассек воздух в том месте, где только что была нога монстра. «Ух ты, какой быстрый!» В следующий миг уже пришлось отскакивать мне. Костяной клинок высек из камня изрядный сноп искр вперемешку с мелким щебнем и застрял в грунте. Воспользовавшись заминкой чудища и инерцией собственного клинка, незатейливо рубанул прямо по удачно подставленному оружию. Сдвоенный хруст прозвучал музыкой для ушей. «Пусть мой клинок треснул!» Серп химеры перерубило пополам, даже пламя на нем потухло, а мне очень захотелось разобраться в механизме горения. Наверняка ведь завязано не рунную цепочку, но в бою разглядывать было некогда. Химероид бестолково размахивал обломком клинка так, будто он был цел. Я же пересоздал меч и повторил атаку по ногам. Одновременно со мной в бой вступили умертвие и молодой некромант, усиленные его заклинаниями. Карл с Фридрихом выдавали показатели опытного зомби-воина, будучи всего первого уровня. Что же будет, когда Морозов наберется опыта и сил, подтянет их до уровня рыцарей смерти, 3, а то и апостолов, 4. Хотя, последние вряд ли, им самим надо будет переродиться во что-то более могучее. Гигантский клинок, не встретив преграды, отсек сразу две конечности, заставив монстра припасть на этот бок. Оставшейся задней ноги было явно недостаточно, чтобы удерживать тяжеленную тушу, а все потому, что атакуемый с двух сторон, богомол не придумал ничего лучшего, чем подставить под удар свой клинок. Уже укороченный предыдущим ударом, он не смог защитить своего владельца. Лишенный свободы маневра, химероид попытался исправить ситуацию. Спинные щитки резко поднялись, освобождая крыльевые мембраны. От раздавшегося жужжания противно заныли зубы, но больше богомол ничего сделать не смог. В покрытую мягкой плотью спину вонзилось костяное копье, а после обрушился меч, в момент падения выросший в два раза. Я его даже держать не стал, просто дал упасть под своим весом. Впервые за бой некрохимероид издал звук, пронзительно заверещал и впал в неконтролируемое буйство. Совершая хаотические прыжки, он также размахивал конечностями, оттяпав себе, в конце концов, еще две ноги с другой стороны. Лишившись возможности двигаться, он наконец застыл, нервно поводя клинками перед собой. «Есть идеи, что с ним делать?» – спросил я, после того, как мы уже 3 минуты как не могли подойти на дистанцию удара. Химера забилась в угол и попросту не подпускала нас ближе. «Ритуал изгнания?» – предложил Митрофан. «Ауи-ауи!» Непонятно, что промычали зомби. «Ясно, толковых идей нет. Переходим к плану З. Захват, задница. Прапорщик Шерстяной, выйти из сумрака. Мяу!» Рассекреченный сахарок вопросительно посмотрел на меня, потом на мой палец и, наконец, проследил, куда он указывал. Потешно отдав честь, кот снова исчез, а через секунду химеру начало трясти в конвульсиях. Она снова начала буйствовать и целенаправленно наносить себе раны, пока не снесла голову. Но, даже на этом она не остановилась. Лапы косы продолжали мелькать, потеря главного, для большинства существ, органа, не слишком отразилась на боевых качествах твари. Однако, мне открылась превосходная мишень, не прикрытая толстой броней. В обрубок шеи тотчас же впилась с десяток копий. Больше просто не поместилось. Ну а завершил эту схватку все же сахарок. Пробравшись внутрь тела монстра через обрубок спины, он добрался до ядра и разрушил его. Чего нам потом стоило выковырять этого камикадзе, словами не описать. Внутри богомола наполняла вязкая масса, в которой плавали органы. В ней мы все измазались по самые уши, благо она ничем не пахла. Тем не менее, ощущения были непередаваемыми. Больше всех негодовал, как ни странно, сахарок. Ему, в отличие от нас, придется отмываться языком. Душем эта скотина пользоваться отказывалась принципиально. С убиенного нам отсыпало немного энергии для кодексов и очередная черная косточка для моего фолианта. Надо же, они выпадают не только из собак. Дальнейший путь прошел в сражениях. На нас накатывали волны тварей самых разных форм и сочетаний. После 5-го десятка я попросту перестал пытаться их классифицировать. Единственное, что их объединяло, полнейшая несовместимость частей. Кто-то очень постарался сочесть несочетаемое. Будь эти порождения живыми, их терзала бы невообразимая боль. Но даже лишенные этого недостатка, химеры были небоеспособны. По пути нам встретилась не одна и не две твари, запутавшихся в собственных конечностях. Этих упокоили просто из жалости. Все когда-то кончается. Закончился и наш поход по этим пещерам. Мы уперлись в глухую стену. Надо было идти налево, посетовал Морозов. Я уже направо хочу, поморщился я. Ну так давай прям тут, мы отвернемся. Да парни, согласно кивнули и отвернулись. Однако стоило протянуть руки к штанам, как мне резко расхотелось продолжать. Глухой тупик перестал быть таковым. Часть стены бесшумно отползла в сторону, открывая путь дальше. Ты уже все, быстро то как, еще и бесшумно. Шутник, ты прямо посмотри, а где лужа? Наставник, только не говорите, что стена растворилась. Мы разоримся на сантехнике. Я уже хотел ответить ему колкостью, когда из темноты впереди раздался скрипучий голос. Ходит тут, всю парадную засскха, кха. Будьте здоровы, вежливость, главное качество дворянина. Мне так папа говорил. Папа Ричард, да чтоб ты кха, кха. Мы войдем, пожалуй, вам не здоровится, крикнул ученик и вопросительно посмотрел на меня. Получив в ответ пожатие плечами, он пошел первым. Пришлось придержать необдуманный порыв. Мало ли какие опасности нас поджидают. А в нашей компании, самый защищенный, как ни странно, я. В дальнем конце зала стоял одинокий обитатель этой обители скорби. Высокий, больше 2 метров, тощий как скелет, этот старик был явно не человеком. Заостренные уши и клыки выдавали его чуждое происхождение, а торчащие из-за спины дополнительные конечности в количестве 4 штук, только подтверждали это. За спиной старика угадывался бассейн, наполненный частями тел, а из потолка торчала здоровенная труба, из которой периодически вываливались дополнительные фрагменты. Некродендриты, когда старик повернулся, стал виден пришитый к нему чужеродный горб с торчащими из него руками, независимо от носителя опускались в емкость, вытаскивали фрагменты и производили сборку химеры. Пока нелюдь прокашлялся, готовый конструкт шлепнулся рядом с ним. «Пришли все-таки. Хорошо, я сделаю из вас нового стража. Убить их». Дальше все пошло как в лучших традициях фильмов ужасов. Сотни созданий этого безумца разом вскочили и заполонили зал. Сам же он, Аки-паук, поднялся под самый потолок, хватаясь протезами за неровности стены и встал там на балкончике, готовя какую-то особо мерзопакостную магию. Нам не оставалось ничего, кроме как вступить в сражение. Боеспособность конструктов была все такой же низкой, как и раньше. Мы быстро расправились с половиной из них, когда вражеский маг разродился подготовленным заклинанием. По залу прошла едва заметная волна. Некрохимеры зашевелились раза в два активнее и здорово прибавили в силах. Карл, попытавшийся привычно заблокировать удар, отлетел на пару метров в сторону. Пришлось действовать с большей осторожностью. Когда врагов остался всего лишь десяток, химеролог повторил заклинание. Его создания еще больше ускорились. И, несмотря на неудачную конструкцию, стали едва ли не опаснее некробогомола. «Отвлекайте их!» – скомандовал я и запустил первый снаряд в старика. Никаких силовых полей, магических щитов и прочего подобного у него не нашлось. Просто одна из дополнительных конечностей метнулась навстречу летящей кости, приняв удар на себя. Я довольно оскалился и начал бомбардировать противника градом снарядов, а он, сволочь нечуткая, перехватил их все. Один даже швырнул обратно, пожри его гниль, за что тут же поплатился. Один колышек срикошетил от некродендрита и срезал поганцу ухо. Судя по тому, как скривилось лицо химеролога, несвоевременная ампутация ушной раковины его сильно расстроила. Настолько, что он прервал заклинание и что-то гортанно прокричал. Монстры, до этого равномерно нападавшие на всех нас, бросились атаковать целенаправленно меня одного. Похоже, я очень сильно расстроил мага. Подозреваю, настолько, что даже кушать теперь не может. Пока я упражнялся в беге, воевать со всей сворой у меня не было желания, краем глаза заметил, как Морозов спешно листал свой кодекс. Найдя нужное, он принялся чертить ритуал прямо на земле. Молодец какой, надо было научить его заклинанию проекции. И зачем тянул? Думал, пусть пока молодой руками научится работать. Вот и додумался, на свою голову. Фигура, вычерченная молодым некромантом, вспыхнула веселеньким изумрудным пламенем и выстрелила лучами в химер, во всех сразу.